Глава 26. Ангелы жизни. У шоколадного огра в мозгах царила сумятица. Было бы гораздо лучше, если бы он не осознавал истинных масштабов этой неразберихи. Но в том-то и дело, что он отлично все понимал. Например, он знал, что Милос его использует. Но ведь Милос был так добр к нему, огру. Постоянно уверял, что теперь они с ним лучшие друзья, причем так искренне, что огр верил ему. Временами. А тут еще эти утверждения, будто он, огр, якобы любит некую Джил. Никакой такой Джил огр не помнил. И однако Милос, Лосяра и Хомяк в один голос утверждали, что у них любовь, и что если Джил появится, огр тут же должен схватить ее в охапку и уйти в землю. Там они будут вместе до скончания времен. Звучало вроде бы романтично, но все же что-то в это не верилось. В памяти огра сохранились образы двух девушек. Одна в зеленом платье, в нее он был влюблен. Другая — та, с которой, как ему помнилось, он перешел в Междумир. Но когда он рассказал об этом Милосу, тот только посмеялся. «Ты не переходил в Междумир», — сказал ему Милос. «Ты — шоколадный огр, ты всегда был здесь». Весьма возможно, что он говорил правду, но огр все-таки больше не верил ему, чем верил. Милос, безусловно, отличался умом, в этом сомневаться не приходилось. Он был мастером по части организации всяческих забав для своих подопечных после светов, которых называл ангелами жизни. Забавы всегда заканчивались тем, что определенные места и люди тоже переходили в Междумир. Огру от этих развлечений было не по себе. В нем жило сильное подозрение, что так поступать неправильно. Однажды, будучи дома, в перешедшем здании банка, которое после света Милоса сделали своей резиденцией, огр поделился своими сомнениями с Милосом. «Вы убиваете людей», — без обиняков сказал он. «Даже если это для их собственного блага, все равно, по-моему, это нехорошо». Милос отмахнулся, как будто к нему обращалось неразумное дитя. «Убивать и умирать — это слова из репертуара живых. Тушки боятся переходить, потому что не знают, что мы ждем их здесь и спасаем от света». Милос взглянул на своих послесветов. «Думаешь, хоть один из них жалеет, что попал сюда? А когда те, кого мы перенесли, проснутся, думаешь, они впадут в отчаяние и начнут нас за это проклинать, да? Хм, как бы не так». Ну, в этом еще предстояло убедиться. Оценить глубину их благодарности можно будет только после того, как они проснутся. А пока души спали глубоким сном в банковском хранилище. Милос считал, что там им самое место, ведь между светы — это сокровище, которое он поднесет Мэри, если... Нет, когда они найдут ее? При мысли о Мэри у огра, как всегда, внутри что-то шевельнулось, но теперь он знал, что это чувство — преданность, которое испытывали все хорошие после света к девушке, которая была послана провидением в Междумир, чтобы заботиться о них. Вернее, огр так полагал. Он ни в чем не был уверен, кроме уверенности в том, что он ни в чем не уверен. Что касается самой Мэри, то они ни на шаг не приблизились к тому, чтобы найти ее. Светящиеся кошмары как сквозь землю провалились. Стоило кому-нибудь упомянуть о них, и все тут же вспоминали, как Милос и на этот раз ударил лицом в грязь. «Неудачи лишь делают меня сильнее», — заявлял Милос каждый раз, когда кто-нибудь заговаривал о его фиаско Валаму. «Сильнее и решительнее. Я сделаю все, чтобы Междумир стал лучше, и преподнесу его Мэри, когда она проснется. Как говорят, на ошибках мучатся, и теперь я готов мучиться еще больше, лишь бы все исправить». Милос, как всегда, путается в идиомах и пословицах. Время от времени Милос посылал свой верный дуэт балбесов с небольшими заданиями, касавшимися не людей, а лишь недвижимости. Благодаря усилиям лосяра и хомяка в Междумир перешли кофейня, зал для боулинга и почтовое отделение. С этим последним вышла ошибочка, но зато они теперь каждый день получали по мешку мертвых писем. И некоторые из этих писем, надо сказать, оказывались весьма занимательными. Когда Милос объявил о своих замыслах относительно концерта, многим показалось, что это, пожалуй, чересчур. Конечно, так называемые «ангелы жизни» были не прочь заполучить в свои ряды роду Дакоту. Ха, а кто бы не хотел. Но они сомневались, что собрать заодно и урожай ее поклонников — такое уж хорошее дело. «Конечно, хорошее», — внушал им Милос. «Ведь именно этого и хочет Мэри. И когда она вернется, я приложу все усилия, чтобы она узнала, кто честно работал, а кто отлынивал». Его слова, казалось, убедили кое-кого, но не всех. Так что Милос предложил им взятку. «Те из вас, кто исполнит свой долг, получат сколько угодно шоколада». Огр опешил. Для него это предложение явилось полной неожиданностью.